«Федя, ты долго будешь дурака валять?» Софья не собиралась церемониться с братом. «Ну, потерял ты жену. И что? Уже больше года прошло, это первое. И работу на благо страны никто не отменял, это второе. А вы как думали? Корона — это крест. И не только для царя, но и для его ближних. Федька мог бы поступить как приличный человек, включиться в работу, как она в свое время, помочь брату. Вместо этого означенный товарищ строит из себя гибрид между монахом и Гамлетом, весь такой страдающий, молящийся принц. Впечатление-то производит, кто бы спорил, особенно когда в народ запущены соответствующие слухи. Ах, как он любил жену! Да, в царской семье все такие, однолюбы. А батюшка их, говорят, женился два раза? Ну так, то женился, а то любил. Зато погляди, как остальные его дети. Царь свою жену только что не на руках носит. Царевна на мужа не надышится, да и старшие царевны. Между прочим, не просто так распускалась. Софья была уверена, что основа любого государства — крепкая и правильная семья. А не так. «Дорогой, дай я у тебя рога померяю. Не растут? Кальция не хватает». «Нет уж». Никакой сексуальной свободы. Может, и будут у Алексея любовницы, но настолько тайные, что даже Рамадановский об этом не узнает. А он-то почти все знает. Должность такая. Крепкая семья. Брак по расчету, но дети по любви. Странно звучит. Так самые крепкие браки, те, которые заключаются с открытыми глазами. Между прочим, вот Ромео и Джульетта. Любовь фейерверком. И что? Оба умерли. Не наш метод. Соня, что тебе надо? Чтобы ты выполз из своих покоев и делом занялся. И какое дело ты мне нашла? Полезное. Поедешь на Урал. Тебе Строганова там мало? Мало. Там найдено железо, медь. Так что мы собираемся закладывать там заводы. И лучше, под твоим чутким присмотром. А мой сын? Ты его и так видишь раз в месяц. Ты не понимаешь, Шан. Все я понимаю. Но она мертва, а ты пока жив. Так что вперед и с песней. Я же от тебя не жениться требую, а просто присматривать за строительством завода. А могла бы и потребовать? Вполне, если это нужно в интересах династии. Ты стала жестокой, Соня. Ошибаешься, Феденька. Я такой и была. Слово «стала» тут неуместно. Мне там делать нечего. Я в этом ничего не понимаю. С тобой будут знающие люди, помогут. Сломать брата удалось достаточно быстро. Помогло еще и то, что Протопоп Аввакум, вытащивший Федьку из пьянства буквально за уши, сильно напирал на долг перед державой и божью кару за небрежение, мол, тебе крест дан, а ты налокался да в кусты его. Или сам в кусты. Нехорошо. За такое вместо креста и вилы получить можно. После смерти и в плохом месте. Вообще Федька последнее время сильно склонялся к монастырской стезе. Молился, постился, и все как-то истово. Но ведь не определился ж пока. Значит, используем. Софья убивала сразу двух зайцев. Уж простите, но Федя сейчас самое слабое звено. Если сопьется, плохо. В царской семье Алкоголиков и бездельников быть не должно, но это полбеды. А если ему что-нибудь предложат? Он ведь следующий после Алёшки. Хороший брат, замечательный человек, но мягковат. Такое тоже бывает. Вот и удалим его подальше от соблазнов. Даже если иностранные агенты и полезут ради него в Сибирь, на Урал. Ну, дело вкуса. Закон — тайга, прокурор — медведь. И приятного аппетита, косолапик. Туда пока еще доберешься, да найдешь кого надо. Нет, это вам не Москва, где шпионы себя вольготно чувствуют. Слишком вольготно. Ничего, укротим. «Кража? Как такое может быть?» Алексей Алексеевич и верно был в шоке. Случай был совершенно нерядовой. Кража в царевичевой школе. Да это... слов нет. Никогда такого не было. Первый случай. Узнали кто? «Никак нет, Ваше Величество». Алексей покачал головой, глядя на воина Афанасьевича. «Ай-яй-яй-яй-яй! И что же теперь делать?» «Всех допросили, занятия остановили. Ждем твоих распоряжений». «А какие тут могут быть распоряжения?» Вот уж чего Алексей не знал. А потому серебряно прозвонил колокольчик. «Пусть ко мне зайдут царевна Софья и боярин Рамадановский». Секретарь поклонился и исчез. Алексей кивнул дядюшке на кресло. «Ты присаживайся пока. Расскажи, как тетка, как дети». «Замечательно. Мальцы, уже взрослые совсем. Так я хотел тебя просить. Отправить их куда-нибудь послужить Руси. Крым подойдет?» «Почему бы нет? Турки там сейчас как? Лютуют?» «Налетают. Иногда. Это плохо. Мне бы хотелось, чтобы они пороху понюхали. Но что может вырасти из мальчишки, если он с врагом глаза в глаза не перевидался?» «Не боишься отпускать?» «Боюсь. И Анна боится. Только вот опаснее, коли они глупыми боярскими детьми вырастут». «Уже не вырастут. Не те у них родители». «Спасибо, государь, на добром слове». Алексей смотрел на воина Афанасьевича. Да уж, за 50 перевалило, уж и волосы сединой выберила. Но спина все еще прямая, тут годы не согнули. «Что случилось, государь?» При посторонних Софья строго следила за собой, хотя все равно иногда оговаривалась, называя Алексея братиком. Ну, бывает. Рамадановский поклонился, молча перемещаясь в угол комнаты. «Рассказывай, дядюшка». Воин Афанасьевич послушно принялся рассказывать. Школа работала, как обычно, ничего беды не предвещала. А потом один из детей боярских, Михайло, шум поднял. У него подарок отца пропал. Кольцо с лалом драгоценным. Мальчишка его оставил в шкатулке, потому как неудобно на занятиях да с украшениями. «А что вообще он делал в школе с украшениями?» Нахмурилась Софья. Воин развел руками. «Так, день рождения у него был. Отец приехал, подарками засыпал. Для всего класса стол накрыл, ну, как принято, и колечко подарил. На выходных Мишка все бы отцу отдал. В школе такое ни к чему, но...» «Понятно», — кивнула Софья. «И опять же, 10 лет мальчику исполнилось. Дата». «Да, дата хорошая. Кольцо в шкатулке лежало?» «Именно». Софья коварно улыбнулась. «А где та шкатулка?» «В спальне мальчишек. Я ее запер, чтобы никто ни к чему не прикасался. И в Москву». Софья довольно улыбнулась. «Ну да, она сама так составляла устав школы. Там никто ни к чему не прикасался?» «Нет, я распорядился. Детей перевели в другую спальню. У комнаты охрана». «Тогда все просто». Софья улыбнулась. «Осталось только решить вопрос. Нам съездить в Дьяково или лучше все привезти сюда?» «Нам, разумеется. Заодно и проветримся». Пожал плечами Алексей. В отличие от отца, он в поездку год не собирался. Быстрый конь, отряд сопровождения, кареты, ближники, подушки-одеялки. Тьфу на вас! Может, еще и в нужник со свитой ходить. Софья честно предупредила мужа и, получив благословение, отправилась вместе с братом. Кони спора несли их в Дьяково. Брат и сестра молчали, воспоминания захватывали в плен. Когда-то они были всего лишь царскими детьми, были свободны. Хотя нет, не были. Никогда они не были свободны от своего креста. «Вот и школа! Купола, терема! Все красиво, как на картинке!» А дальше просто осмотреть шкатулку, красивая, из полированного дерева, и на ней отчетливо выделяются отпечатки пальцев, нанести на них угольную пыль и собрать группу. «Пусть вор признается сам», — произнес Алексей Алексеевич. Молчание. 22 пары глаз настороженно смотрят на царя. «Последний раз говорю, если вор признается, казнить его не буду. Если не признается, все в моей воле. Но воровства в этой школе не будет». Софья тем временем осторожно наносила на шкатулку угольную пыль. Конечно, без скотча сложно, но и так можно кое-что увидеть. Отпечатки пальцев владельца уже есть, осталось сравнить. Долго, муторно, неудобно. Только вот остальные способы результата не дадут. Не пытать же детей. И выгонять весь класс тоже не стоит. Пока Алексей Алексеевич пытался воздействовать на совесть учеников, Софья еще раз пошепталась с Рамадановским, и они тоже вошли в комнату, где проводилось дознание. «Государь, дозволь слово молвить?» Алексей кивнул, глядя на сестру. «Не сознался, тать?» «Молчит». «Можно переходить к дознанию, государь?» «Да». «Тогда Сейчас все по очереди пройдут в ту комнату». Дети с ужасом уставились на Софью, и царевна подняла руку. «Пытать вас и причинять вред никто не будет. У вас просто возьмут отпечатки пальцев». Ответом были круглые глаза детей. «Вам этого еще не рассказывали, но узоры на пальцах у каждого человека индивидуальны. Именно поэтому в Китае вместо подписи часто ставят отпечаток пальца. Когда тать лез в шкатулку, он оставил на ней отпечатки. Вот, чьи окажутся, тот и ответит. Или те». Ответом было молчание. Дети верили царевне, но кто? А если шкатулку несколько человек потрогало? «Предупреждая ваши вопросы, отпечатки пальцев сохраняются посредние. И не думаю, что наш ворюга был в перчатках». Показалось Софье, или в глазах одного из мальчишек мелькнул страх. Но и Рамадановский сделал шаг вперед, и Алексей впился глазами в паренька, и воин Афанасьевич. «Ты! С тебя и начнем!» «Ей-ей! Ничего я не брал!» Заныл мальчишка, но государь был неумолим. «А что тогда нервничаешь? Сейчас отпечатки возьмем, сравним. Если ты к шкатулке не прикасался, то отпустим». «А коли нет, прогудел Рамадановский, то, пожалуй, ко мне в разбойный приказ. Там у меня спрашивать вот умеют. Плеточками, щипцами, железом каленным». Методика, злой добрый следователь, не дала сбоев и в 17 веке. И через 5 минут воришка уже каялся, сваливая все на беса, бедность и любимого папеньку, которому денежка нужна, а то бы он ни в жизнь, да никогда бы. «Звать его как?» — тихо спросила Софья. «Алексашка. Данила Меньшикова сын». «Александр Меньшиков?» «Да». Не понял удивления царевны воин Афанасьевич. «А кто его родители?» «Отец в царских конюшнях работает. Мужик крепкий, хозяйственный. Вот и породел сыну. В ноги мне бросился, просил за мальчишку. А тот...» «Гнилое семя!» — фыркнула Софья. Рамадановский тем временем дожал мальчишку и вызнал, где спрятан перстень. Посланный слуга там его и нашел, в одной из щелей между бревнами, законопаченный мхом. Кольцо действительно было дорогим. Массивная оправа, алый камень. «Что с сопляком делать?» Трое мужчин и женщина переглянулись и чуть ли не единогласно вынесли вердикт. «Пороть и юнгой на флот! Пусть там научат леньками!» «И пороть перед всей школой, чтобы знали, что не будет в ней воровства, и прощать такое не станут ни на первый, ни на единственный раз. Был бы боярский ребенок, все равно бы пороли и на флот». Потому что один сопляк такое дело загубить мог. Софья смотрела и думала, что жизнь складывается очень причудливо. Не будет Александр в этом мире товарищем Петра, и министром не будет, и главным вором всея эпохи, и Екатерину не подберет где-то в обозе. А что будет? Лучше ли? Хуже? Нет ответа. Но вперед идти надо. Конец книги. Запись произведена в июле 2017 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.